Занятие номер 7. Чувство собственного достоинства. Цель – углубление процессов самораскрытия, получение позитивной обратной связи для укрепления самооценки и актуализации личностных ресурсов, познание себя при помощи группы. Первое – ритуал приветствия. Второе – пожелание. Все дети садятся в круг. Давайте начнем сегодняшнее занятие с того, что выскажем друг другу пожелание на день, и сделаем мы это так. Первый участник встанет, подойдет к любому, поздоровается с ним и выскажет ему пожелание на сегодняшний день. Тот, к кому подошел первый участник, в свою очередь подойдет к следующему и так далее, до тех пор, пока каждый из нас не получит пожелание на день. Третье. Мои достоинства. Обратная связь. Желающие зачитывают список своих достоинств, показывают нарисованное ими солнце, смотри занятие номер 3. Если в группе уже установилась достаточно откровенная и вместе с тем безопасная атмосфера, ведущий может предложить тому, кто читает свое самоописание, обратиться к другим участникам за обратной связью. Учащихся знакомят с положением об обратной связи. Положение об обратной связи. Обратная связь – это адресованное другому человеку сообщение о том, что я о нем думаю, как я воспринимаю наши с ним отношения, какие чувства у меня вызывают его слова, действия, поступки. Помни. Первое. Давай обратную связь только тогда, когда тебя об этом просят. Второе. Говоря о своих мыслях и чувствах, скажи о том, какие конкретно слова, поступки их вызвали, не говоря о человеке в целом. Третье. Говори так, чтобы не обидеть и не оскорбить другого человека. Четвертое. Не оценивай. Пятое. Не давай советов. Фразы «я бы на твоем месте» ты должен под запретом. Внимание! Обратная связь – не повод свести счеты с тем, кто тебе давно не нравится. Если ты чувствуешь, что не можешь быть объективным, лучше промолчи. Обратная связь говорит о тебе столько же, сколько ты говоришь о другом. Говори о том, что тебе приятно, и о том, что тебе неприятно. Четвертое. Самый-самый. Каждый человек – уникальная личность. В чем-то он совершенно неподражаем и вне всякой конкуренции. Но именно из-за того, что не все это видят, человек может быть неудовлетворен тем, как окружающие к нему относятся. Давайте же исправим это. Пусть внутри каждой команды участники расскажут о своих достоинствах, которыми они могут соперничать с другими. Итак, задумайтесь, и все по очереди внутри команды расскажите о своих достоинствах и подтвердите их фактами. На подготовку отводится 1 минута. А теперь просим вас рассказать о своих достоинствах с подтверждающими это фактами. Пожалуйста. Заканчиваем. Давайте теперь подведем итоги и внутри каждой команды выделим самого-самого по тем показателям, которые здесь обсуждались. Например, самый-самый высокий, самый-самый веселый, самый-самый находчивый и так далее. Просим вас. Заканчиваем. Теперь нам остается определить самого-самого из всех команд. Давайте организуем конкурсы самых-самых. Например, самый веселый или находчивый из числа присутствующих во всем зале. На подготовку и организацию конкурса отводится 1 минута. В заключении поаплодируем самым-самым. Пятое. Мое качество. Выберите из перечня своих характеристик одно нравящееся вам качество. Сядьте поудобнее, глубоко вздохните. Расслабьтесь. Когда и как в последний раз проявилось в вашем поведении это качество? Восстановите в своем воображении этот случай. Что вы видели тогда? Что слышали? Что ощущало ваше тело, ваши руки, кожа на лице? Погрузитесь в ту ситуацию и переживите ее заново. Вы можете оставаться в этом воспоминании столько, сколько захотите. И глубоко вздохнув, вы можете выйти из него тогда, когда захотите. 6. Скульптура. Группа делится на 2 части. Одна должна вылепить скульптуру человека с чувством собственного достоинства, другая – человека без чувства собственного достоинства. Фигура лепится из одного из участников, которому все участники группы придают необходимую позу, создают ему мимику. Каждая подгруппа выбирает экскурсовода, который будет описывать скульптуру, рассказывать, что и как она выражает. Экскурсанты, члены подгруппы, могут соглашаться или не соглашаться вносить свои коррективы. 7. Уступки. Известно, что, отдавая другим, человек при этом больше получает, хотя с первого взгляда это не так уж очевидно. Любой широкий жест во имя других остается в памяти надолго. Тем не менее, в каждом человеке есть собственническое начало, которое сдерживает благотворительные порывы. Давайте попробуем противопоставить эти два начала. Пожалуйста, разделитесь на пары. Теперь я предлагаю обсудить ваши сокровенные мечты. Ведь у каждого есть своя мечта – далекая, близкая, реальная или неосуществимая. Давайте поделимся своими мечтами друг с другом. А сейчас неплохо бы поразмышлять вслух, чем каждый из вас смог бы помочь в осуществлении заветной мечты. Что бы вы могли друг другу уступить, подарить, отдать. Просто так, от чистого сердца. Иногда бывает существенно помочь даже хорошим советом. Попробуйте поговорить на эту тему. Чувствовали вы иногда, что дарить подарки приятнее, чем получать их? Поделитесь своими впечатлениями. 8. Ритуал прощания.